Глава 53. Малиновский возвратился в отель со смешанным чувством. Данный разговор не то чтобы совсем не удовлетворил его. Григорий предлагал решить задачу, которую предприниматель не желал решать. Конечно, можно было бы отказаться от затеи прикарманить Эльдорадо и жить прежней жизнью, однако эта мысль, так давно не дававшая покоя не только Юрию, но и его погибшим товарищам, казалось чертовски заманчивой. Как поступить? Как уговорить Лескова идти своей дорогой? Чем больше он думал об этом, тем мрачнее становилось его лицо. Мягкий стук в дверь заставил бизнесмена вздрогнуть. «Войдите», — он со злостью посмотрел на входящего Руслана. «Что тебе нужно?» «Я хотел узнать, как у вас дела», — Лесков с удивлением посмотрел на шефа. Недовольный тон привел его в замешательство. «Пока не о чем говорить», — Юрий перевел разговор в другое русло. «А тебе что удалось выяснить?» Бывший начальник службы безопасности положил перед боссом листок. «Здесь все сведения об интересующем вас субъекте. Я постарался узнать о нем как можно больше». «Спасибо, иди». Когда за подчиненным закрылась дверь, Малиновский углубился в чтение. Безусловно, Руслан не обманул его, собрав данные о родственниках, сослуживцах и приятелях Жукова. Только их имена ничего не говорили владельцу руна. Кто же он, этот Жуков? Юрий вздрогнул. Его озарила одна мысль, разлившись спасительным бальзамом. Что, если никто за ним не следит? Нет, конечно, Жуков ходит за ним по пятам, но это вовсе не означает серьезную слежку. Зачем Малиновский абсолютно незнакомому человеку? Разумеется, незачем, если только этого парня не попросили играть в шпиона и пугать Юрия Анатольевича. Тогда возникает вопрос, кому нужна эта идиотская игра? Наверное, не Сапожникову. Она нужна тому, кто хочет держать его в страхе, а это желание одного человека, Лескова. Недаром он первый обратил внимание на серебристую Ауди преследователя. Руслан и никто другой мечтал напугать своего начальника. Зачем? Все ясно, как божий день. Этой шестерке необходимо вогнать шефа в зависимость от себя. Чует ведь, что отношение к нему нисколько не улучшилось. Рассуждая, Юрий вздохнул с облегчением. Неожиданно пришедшая ему в голову мысль расставила все точки над «и». Он нажал на кнопку селектора, вызывая бывшего начальника службы безопасности. «Только что звонил Сапожников», — сказал он вошедшему без обычного стука Руслану. «Он хочет завтра утром побеседовать с нами в каком-то загородном ресторане. Будь готов к любым неожиданным вопросам». «К какому времени?» — на лице подчиненного появилась довольная улыбка. «Еще бы!» Во-первых, владелец Эльдорадо пошел на контакт, во-вторых, он понял, что с ним придется считаться. «Заводи свою тачку к 8», — бросил Малиновский. «Кажется, нас приглашают на завтрак». Руслан, понимающе, подмигнул.